что с самим Лениным работал, слыхала. Ну, может быть, это бабья брехня, но видать-то, наверное, видал его. Хоть разок видал, а? Спросила Дина с любопытством. И я за долгое время впервые улыбнулась. Не рассказывал мне об этом, может, и видал разок. Но кто с тобой балакает, Дина? Набалакаешься и в беду попадешь. Со мной-то кто? Да кто со мной говорить будет? Лежу здесь, да слышу всякую болтовню про то, про сё. Это был мой последний разговор с Диной, но до сих пор я ее вспоминаю. Об этом разговоре я тогда решила рассказать своей любимнице, Виктории Александровне Рудиной. Жена военного, она до ареста преподавала в школе русский язык и литературу. Сара Лазаревна Якир и я познакомились с ней в Свердловской пересылке, куда мы прибыли этапом из Астраханской тюрьмы через Саратовскую пересыльную, она же из Московской Бутырской. Саратовский каземат показался мне пострашнее Петропавловской крепости. Наверное, потому что в Петропавловской я была с отцом в качестве посетителя музея, хотя, может быть, в 20-е годы музей еще и не был открыт, а Ларину было разрешено туда пройти как бывшему узнику. Привел он меня в ту самую камеру, где сидел до революции 5-го года. Длинный коридор саратовской тюрьмы с затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом, казался адом. Шум из камер еле-еле проникал сквозь толстые двери, слышался только звон ключей, висевших на поясах у надзирателей, да грохот открываемых засовов. И надзиратели были там почему-то особенно злые. Но как не тесно было в саратовской пересылке, в камеру нас все-таки втолкнули. В одном лишь отношении было легче в пересыльных тюрьмах, чем в следственных. Мы ошибочно полагали, что судьба наша решена окончательно, и напряженность ожидания исчезала. Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключенные уже и в камерах не помещались, ни на нарах, ни под нарами, ни между нарами. Поэтому нас поселили в коридоре. Коридор не широкий, светлый, так как намордников на окнах не было, и очень холодный. Расположились мы, я и Сара Лазаревна Якир, на полу, постелив байковое одеяло Николая Ивановича, а более теплым шерстяным якировским накрылись. Рядом со мной лежала сумасшедшая ленинградка. Она то садилась и молча рвала свое черное зимнее пальто, раздирая его на мелкие ленточки, выщипывала ватин, то вдруг неожиданно поднимала крик на весь коридор. «Убили Сергея Мироновича! Убили! Все убили! Все и сидим!» То порывисто вскакивала и, подбегая к замерзшему покрытому инеем окну, как пушкинская Татьяна, хоть и не прелестным, а толстым, опухшим от холода и грязным пальцем, царапала свой заветный вензель «С.М.К.» Сергей Миронович Киров. После нескольких минут спокойствия, за которые она успевала ощеркать все окна, она начинала истерически кричать. «Изверги! Изверги! Изверги! Ведь это мы все убили товарища Кирова, нашего Мироныча! Все на одного! Спасайте, спасайте его!» К ночи она успокаивалась, ночью у нее было другое занятие. Она вытаскивала из головы вшей, что не составляло никакого труда, в таком огромном количестве они у нее водились. Запустит руку в голову, и улов обеспечен. Вшами она посыпала мою голову, приговаривая: всем поровну, к коммунизму идем. В коридоре Свердловской пересылки привлекла мое внимание древняя старушка. Она сидела спокойно, разглядывая всех внимательно с высоты своей старческой мудрости. испещренное морщинами, как печеное яблоко,